то есть спутники слежения с высокоточным лазерным оружием и системой отслеживания движущихся целей, это, по-твоему, не техночитерство?» — поддержал ее Ханель. «Я, еще когда эти его планшеты только увидел, сразу понял, что тут омпшным пахнет. А уж, когда макет появился и первый сервер на рабочую высоту вышел, а ничего, что это были не в ЦЛИАБОМПС, чуть язвительно, но старательно вежливо, вставила свои пару слов японка Харуки Юка, у которой с корейцем Ханелем изначально отношения были натянутые. Вас это никак не смущает? Нефтлиополутион, проникающая радиация, лучевая болезнь? Вам ничего эти слова не говорят, ни на что не намекают? Мои родители из Нагасаки. Остынь, Харуки-чан, мы в фэнтези с системой. Какая тут, нахрен, радиация? Чуть покровительственно ответил Платов и сместил свой армслив чуть ближе к армсливу Юки. Он, вообще, к этой невысокой стройной японочке испытывал притяжение, что, в свою очередь, вызывало некоторую глухую раздражение у Наташи. Несмотря на то, что к ней самой притяжение испытывали и Джон, и Ханель, хотя и к Юи они тоже притяжение испытывали, подростки в пубертате, что с них возьмешь, у них всегда с этим все сложно. Угу, хмыкнула Шилова, радиация, это другой жанр, а вот какая-нибудь скверна, это самое то. Никто не забыл, что из того пролома армия нежити лезла, живые, мать его, кости. Думаю, очистительный экстерминатус от Ивана Дмитрича не оставил ни скверни, ни ереси, ни одного шанса, ответил Шилова Игорь. Главное, теперь, при нем никогда этих слов не упоминать, даже случайно. Слишком серьезно для любой шутки отозвался на это Джонни, и, очень возможно, что еще и поежился внутри своего армслива. Вы слышали про трон черепов, трижды найденный в зачищенных им инстансах, остальные мгновенно примолкли после этого упоминания. Только сейчас для них эта часть, слышанных об их учителе, тренере, наставнике, старшем товарище, байк обрела новый, мрачный и пугающий смысл. Как раз под стать окружающей мрачной атмосфере разразившегося апокалипсиса и раннего постапа. Ты думаешь, он, кхарнит, настоящий? После звучного сглатывания прозвучал осторожный вопрос Юки. Кхарнит не кхарнит, а псих он точно. Самый настоящий, зло бросил Макмиллан. Мне до сих пор та пирамида в кошмарах снится. Потом помолчал, не выдержал и добавил. Мне недавно богиня приснилась за пару дней до всего этого. Тебе тоже? Нахмурился в своем армсливе Игорь. Не знаю, черноволосая такая, красивая, в халате их местном, Алисой, кажется, назвалась. Хм, нет, мне она Фианой представилась, ответил Макмиллан Уплатов. А мне мужчина приснился, волосом представился, галантный такой, обходительный, с ноткой мечтательности произнесла Наташа. Франсуа, и что, что они хотели? Напряженно спросил Пак Ханель у своих товарищей, не став, впрочем, уточнять, самому-то ему кто или что снилось. Алиса любое желание предложила исполнить, вообще любое, начал говорить Джон, но не закончил. Если убить Дмитрича, закончил за него Платов. Понятно. То есть что, вы думаете, что это не сон? Не просто сон, вскинулась и всколыхнулась Наташа. Алиса, Фиона, Волос, Фаина, Джон, это имена главных божеств этого мира, мрачно ответил Ханель. То, что они приснились сразу троим, не может быть простым совпадением. Четверым, поправила Юки. Мне тоже был такой сон. Мне приснился мужчина, Джон. Предложил то же самое. Ребят, вы серьезно? Вновь вскинулась Наташа. После того, что мы сегодня увидели и пережили, вы считаете, что у нас действительно есть хоть малейший шанс справиться с этим? Показал в сторону медленно рассеивающейся ножки гриба ее армслив. Он, герой, как-то отстраненно сказал Макмиллан. Он в этом мире дольше. Но, с ростом уровней, скорость прокачки замедляется. У нас был такой мощный старт, какого ни у кого из героев до нас не было. Джон, ты серьезно? Начало повторяться от избытка переполнявших ее чувств Наташа. Я просто говорю, что шанс всегда есть, дипломатично ответил Макмиллан. Любое желание, обещание, данное сразу несколькими богами дорогого стоит. Возможно, они даже могут вернуть нас домой в наш мир. Ребята, только и смогла растерянно произнести Наташа. Как раз, в этот момент где-то в облаках сверкнула отдаленная молния. Спустя какое-то время донесся гром, мощный, но не шедший ни в какое сравнение с грохотом двух десятков маленьких злых рукотворных солнц. А еще чуть позже начал капать, постепенно становясь все сильнее и сильнее дождь. Грязный, практически черный от всей той пыли и пепла, что был поднят в небеса взрывами. Грязные капли застучали по броне армсливов. Грязными ручьями побежали по ним вниз, оставляя на блестящем металле неприятные грязные разводы. До самого замка ребята больше уже ни о чем не говорили. «Вы долго?» – раздался звучный, сильный голос принцессы, стоящий спиной ко входу перед включенным в вертикальном режиме макетом, на котором была раскрыта спутниковая карта столицы и ее окрестностей в довольно мелком масштабе. Настолько, что рассмотреть ее можно было сразу всю. То, что от этой столицы осталось, а осталось немногое. Замок, кстати, уцелел практически полностью. Снесло всего пару верхних башен и развалило входные ворота. Остальное стояло в своей полной мрачно-готической красе, как новое. Словно бы, во время тех разрушительных взрывов, что-то его оберегало, накрыло прозрачной крышкой и сохранило от любых разрушений, а башенки и ворота просто не уместились под этот купол. Армсливы опустились на одно колено, позволяя своим пилотам покинуть пилотские капсулы, из которых происходило все управление. «Простите, ваше высочество», — ответил сразу за всех Пак Ханыль, — «дороги разрушены, идти было трудно, ваши доспехи умеют летать, бесстрастно». «Не оборачиваясь», — ответила Галатея. «А где Ива?» «Его Величество», — задал свой вопрос, пытаясь аккуратно перевести тему кореец. «Там», — спокойно чуть дернула подбородком в сторону макета девушка. «Там», — вырвалось сразу из нескольких ртов. «Король полетел вниз, в провал, сразу после взрывов». «Но зачем?» — выразил общее недоумение Пак. «Закрывать лабиринт», — ответила Галатея. «То, что вы видели, это была всего лишь волна. Волна монстров, что сопровождает каждое открытие нового входа в громадную и непостижимую дикую локацию, тянущуюся на сотни и сотни километров, населенную монстрами гуще, чем поверхность континента людьми, нелюдьми и демонами. Король пошел вниз, чтобы уничтожить лабиринт окончательно, доделать то, что начал несколько месяцев назад. «Несколько месяцев», — нахмурился Ханыль, — «то есть он уже был там, то есть то, что произошло, это закономерная реакция на его действия». Король уничтожил, закрыл полностью один из входов в Щерский лабиринт, что был расположен возле Камиша. Новый вход открылся здесь, не стало даже пытаться что-то скрывать Галатея. То есть, это все эти люди, что погибли, это он виноват. Не вам, сосункам, судить великих. Резко развернулась к ним сразу всем телом Галатея. Правда, ее вспышка закончилась так же быстро и внезапно, как началась. Словно, выключателем щелкнули, или режим переключили. Секунда, и перед ними не тигр, готовый к прыжку, а тигр, расслабленно опускающийся на землю, довольно прижмуриваясь. Король ушел. Теперь король, я, королева, автоматически поправила Шилова. Королева, благосклонно кивнула ей Галатея. Сдайте все артефакты, что вы успели получить от него. Что, опешил Пак Ханыль, но, включая эти доспехи, не стала повторяться Галатея. Теперь вы будете прокачиваться нормально. Так, как это делают все герои, без читов. Король ушел, больше некому обеспечивать их работоспособность, больше некому осыпать вас незаслуженно мощным оружием. Но, если он вернется, вклинилась с вопросом Юки. Он не вернется, снова отвернулась к макету Прин. Королева. В то же самое время, через боковые входы в зал суровым четким шагом стали заходить рыцари, ловко отсекая героям путь к их читерской броне, и также отрезая любые пути к отступлению. «А, если вернется, тихо, уже практически себе под нос», — проговорила Галатея и вздохнула, — «то ему будет уже не до такой мелочи, как вы». Глава 65. Лабиринт — это драйв, экшн, жесткая и жестокая рубка с превозмоганием. Пожалуй, только в больных фантазиях. Все ж, более 20 последовательно повышавших мощность взрывов артефактных боеголовок от СДССС ранга, это не то, что смогли бы проигнорировать даже дракон или виверна. Да, блин, даже я сам бы подобную атаку проигнорировать бы не смог, и точно не перенес бы ее без потери серьезного ущерба по ХП. Должно быть, было красиво. Зрелище должно было быть эпичным, впечатляющим и запоминающимся. Недаром же существует анекдот практически на такой случай. Если в ваш город влетает ядерная ракета, повернитесь в сторону взрыва и смотрите внимательно, когда еще такое увидите. Должно быть, но я могу насладиться только видеозаписью этого момента. Вживую, наблюдать мне было просто некогда. Я был сильно занят тем, что пытался защищать замок от сноса множественными ударными волнами, и от пожара, вызванного множественными вспышками светового излучения. Я держал щит, да-да, именно такой, какому меня учил в свое время на академических полигонах Octavi Code. Только конфигурация у этого щита была теперь посложнее. Сфера, а не плоскость. Да и масштабчик побольше, ну так и я успел с того времени подрасти, как в навыках, так и в силе. Ну а еще в уровнях и ранге. Самое интересное, что у меня даже получилось. Получилось удержать замок целым. Почти весь. И это несмотря на то, что к ударным волнам и световому излучению, после третьего взрыва еще и сейсмическая активность добавилась, земля сама шла волнами, словно не монолитная порода, а поверхность пруда, в центр которого роняют булыжник за булыжником. Столица была разрушена вся полностью, не устояло ни одного здания, большого или малого. На месте огромного нового, красивого, активно строящегося города, теперь были грязные, чадящие вонючим черным дымом и, кое-где сверкающие открытым огнем руины, возвышающиеся над землей не более, чем на пару метров. А замок уцелел. Наверное, именно из-за того, что щит я держал полной сферой, а не ее половинкой, куполом, что, в моей ситуации было бы, возможно, логичней. А так, полусфера сверху, еще полусфера под ногами, на более правильной фигуре сосредоточить и удержать свое внимание проще, чем на ее производных. Сфера проста и совершенна, тогда как полусфера имеет очень сложную границу соприкосновения с поверхностью, которая, в процессе сейсмических колебаний почвы еще и плавает. А так, все ведь видели в кино, в сериалах, в рекламе, а кто-то даже и в руках имел удовольствие держать игрушку-сувенир. Стеклянный шар, заполненный водой с какими-то зданиями внутри, ну, тот, в котором, если его потрясти, еще и снег идет. Да, ну, вот и я, создав свою сферу, сосредоточился на ней, как на таком вот шаре, настолько, что в процессе тряски, внутри него действительно крупными хлопьями снег повалил. Правда, существовать этому снегу суждено было совсем недолго. Он слишком быстро таял от непрекращавшихся вспышек, энергия которых, пусть ослаблена, но проникала внутрь купола, нагревая стены и воздух. Существенного вреда, однако, причинить не могла, ни поджечь, ни расплавить. Поджечь, так, как поджигать было нечего, один только камень, да стекло, а расплавить, не настолько высокие температуры, чтобы камень плавился, а вот для таяния снега прямо в воздухе, вполне достаточные. Самым сложным для меня делом, кстати сказать, оказалось не удерживать сферу под внешним агрессивным воздействием, а отпустить эту сферу, когда ударные и сейсмические волны, наконец, закончилось. Надо ж было еще поверить самому себе, для начала, что это так, что все действительно завершилось, и больше трясти не будет. Это, само по себе, психологически непросто. Так ведь надо ж еще совместить то, что оказалось отрезано от земной поверхности краем созданной мной щитовой сферы, с тем, что начало представлять собой после всех волнений та поверхность, от которой весь этот кусок был отрезан. Задачка нетривиальная, так как изменений было много, форма выемки с формой изъятого уже не совпадала. Пришлось импровизировать, я с силой вдавил удерживаемую сферу в грунт под ней, пробивая проминая трамбуя породу под нужный мне размер и глубину. Получилось. И только потом пришло осознание, что я, получается, несколько минут держал в воздухе весь свой громадный готический замок со здоровенным куском породы под ним, в который умудрился бункер целиком поместиться. И даже почти не устал. Чудовищная мощь. Все ж, знать, что ты вышел на иной уровень существования в этом мире. Почувствовать это на конкретном наглядном примере, разные вещи, принципиально разные. Большую часть своих боевых дронов я увел от эпицентра готовящихся взрывов заранее, так как жертвовать ими, без крайней в том нужды, не хотелось. К сожалению, не всех. Всех уводить было нельзя, они сдерживали от расползания и распространения ту массу, со сжиганием которой уже не успевали расправляться спутники, которых в строю с каждой минутой оставалось все меньше и меньше. Они один за одним выходили из строя в связи с полным исчерпанием своего ресурса. Но дронов сохранить хотелось, хоть сколько-то. Вот я и увел столько, столько вообще мог освободить от сдерживания рвущейся наружу массы в тот момент без риска прорыва фронта. А момент, повторюсь, был сложный. В результате, чуть больше двух третей дронов не уцелели, но почти треть-то осталось. И это были те, что повыше рангом, ведь именно их я старался спасти в первую очередь, вывести из-под массированного удара, оставляя на их месте мелочь, которая не справлялась, гибла, рассыпалась прахом и пеплом, но все равно стояла за счет своего количества, пока более мощные и серьезные дроны срочно, на пределе возможностей своих маневровых движков, уматывали, как можно быстрее и дальше от края разлома туда, где волны разрушения их не достанут. Повторюсь, почти треть уцелела. А это значит, что боеспособность моя снизилась не критично. Да и снизилась ли вообще, это еще вопрос, так как, в то время, когда я изо всех сил старался удерживать щит и внимание на щите, меня накрыло знакомым, но подзабытым уже ощущением мультиапа, достаточно сильным, чтобы я почти потерял концентрацию, из-за чего и пострадали несколько башен, поскольку диаметр шара резко уменьшился, но почти тут же был возвращен обратно. Что там, за эти мгновения, случилось с нижней частью защищаемого объема, честно говоря, даже и не знаю. Но замок не рухнул, когда исчез щит, и уже хорошо. Ну, может, чуть покосился, когда я его вдавливал в грунт вместе со всей сферой, получив, в результате, интересный наклон, на вроде, как у Пизанской башни, но это не точно. Да и до этого момента, до начала взрывов, пока работали только спутники и дроны, повышение уровня по моим нервам прокатывались неоднократно. Я их не считал, не до того было. А теперь, вот, даже и не знаю, какой же у меня, в результате, уровень. Ну, ранг не поднялся, это точно, это бы я почувствовал и заметил или... Да не, ерунда это. Подозреваю, что для перешагивания рубежа в 5 закорючек, опять что-нибудь вроде эволюции потребуется. Разлом, кратер, та ямища, которая осталась после взрывов, впечатляла. Она была, почти, как то самое озеро в лесу, то, которое, звездное, только, без воды. Пока еще без воды, вода не успела набраться к тому времени, как я уже приземлялся на его дно, в центре. Да что там вода, еще пыль, камень и пепел осыпаться осесться не успели, так и падали прямо на меня сверху, доставляя определенный дискомфорт и неудобства. Торопился, и не зря, в яме, ревели и неловко копошились на не успевшем толком остыть спекшемся грунте, пытаясь сориентироваться, подняться и прийти в себя, больше десятка раненых, оглушенных, но отнюдь не мертвых тварей, которые, впрочем, никогда-то еще живыми и не были, нежить же. И, если бы я не поспешил сюда прилететь, нырнув, совершенно буквально, в основании ножки ядерного гриба, то мог бы и опоздать, то есть, упустить момент и встретиться с уже вполне оклемавшимися и боеспособными тварями верхней планки ССС ранга, что было бы проблематичным, или, что было бы еще хуже, мог вообще упустить их, так как система спутникового наблюдения, в сложившихся условиях, практически не способна была функционировать. Видимость – ноль, сами спутники снесло и пораскидало, им еще предстоит нормально спозиционироваться, соединяясь обратно в полноценную сеть, само их количество, тоже, еще предстоит уточнять, ведь многие были сбиты, а сколько-то полностью выработало свой ресурс, став мертвыми бесполезными камнями, которые, скорее всего, еще и вниз упали или еще только упадут. Вот сюрприз кому-то будет, рабочая высота-то у них ого-го была, но я успел, не дал ни прийти в себя, ни сориентироваться, ни оказать достойный отпор, ни разлететься по округе. Добил прямо там, в кратере, и обошелся даже без лопаты, световым мечом поразрубал на кусочки, хотя, лопатой, пожалуй, было бы, наверное, удобнее была бы она у меня еще, нормальная трехосовая лопата, но уж, что было, тем и полюбила. Закончив с этим, выкинул из пространственных хранилищ десяток завалявшихся там мусорщиков, оставив их в автоматическом режиме собирать те тысячи и тысячи ядер, что буквально засеивали образовавшуюся воронку, а, скорее всего, еще и округу, а сам нырнул в спекшийся грунт дна воронки. И, знаете, что, даже мне, с моим заоблачным рангом и статами, было тяжеловато его проковырять. Пришлось потратить массу времени и усилий, чтобы пробиться сквозь образовавшуюся утрамбованную и спекшуюся под действием сверхвысоких температур корку вниз, в глубину, туда, где должны были находиться тоннели лабиринта. Но, как уже неоднократно выяснено эмпирическим путем, я человек упорный, и упертый, и даже немножко упоротый, проковырялся, проник вглубь, а потом еще и до тоннелей добраться сумел, а там тишина, в той части, которую сейсмическими движениями не разрушила, а начинались они аж в нескольких километрах от центра дна воронки, все ж, трясло скалистый грунт основательно, по Рихтеру, наверное, на все 12 баллов из 9 возможных. Происходи что-то подобное на Земле, то каких-нибудь глобальных изменений для биосферы планеты точно бы избежать не удалось. чего-нибудь вроде растрескивания литосферной плиты, новообразования вулкана, или даже целого тектонического разлома, либо смещения полюсов планеты, может, еще чего покруче. Правда, до ядерной зимы, наверное, все ж не дошло бы, но это не точно. Однако, дело происходило не на Земле, а здесь, в центре континента, неизвестно, расположенного ли вообще на какой-то планете, или просто висящего в великой пустоте с небольшим обрамлением морями, как бахромой по краям. Этот континент выдержал, не раскололся, но тоннели лабиринта пострадали значительно. Но я все равно нашел уцелевшие участки, дорылся, ориентируясь, пожалуй, по большей степени, только на интуицию или непонятное новое чувство, дарованное магией стихии Земли. Без него мог бы круги наматывать месяцами безо всякого результата. Нашел, а дальше? А что дальше? Дальше возобновилась все та же тупая и муторная работа, что раньше. Волна ведь, последним моим ядерным ударом, была, оказывается, уничтожена. Или, по крайней мере, остановлена. Больше полчища нежити в сторону выхода на поверхность не рвались. Если какие серьезные остатки этой армии уцелели, то, видимо, были отведены своим командованием куда-то дальше вглубь лабиринта. Здесь же осталось только, так сказать, местное население. То есть, плотность нахождения мобов на единицу объема не сильно превышала тех показателей, что были привычны мне возле Камиша. Ничего общего с теми десятками и сотнями тысяч тварей, что рвались на поверхность вместе разлома. Ну и ладно, мне же лучше, мне же проще. И, получается, больше спешки не было. Так что, я мог спокойно подождать, дождаться и полного сбора всех своих уцелевших боевых дронов, и окончания работы мусорщиков, и даже спутниковую систему более-менее в рабочее состояние привести параллельно с этими процессами. Еще и из собранных мусорщиками трофеев свою броню усовершенствовал с учетом всех сделанных за время отпуска в Нарнии наработок, пока их дожидался. Спешить действительно было некуда. Правда, и покидать надолго лабиринт я больше не рисковал, не хотел повторения эксцесса, так сказать. Однако, пополнять запасы провизии это мне никоим образом не мешало. Порталы – великая вещь, крайне удобная в бытовом плане. В общем, потянулись тупые рабочие будни. Глава 66. Что такое АУ? Ну, наверное, АУ – это, когда ты смотришь на планшет, с экрана которого тебе подмигивает голый череп настоящего дракона, а не тех трех эсовых летающих головастиков, которые встречались мне раньше. И да, череп и подмигивает. Нет, я не сошел с ума, и все понимаю, что череп – это кость, которая, по определению, не имеет никакой, даже самой зачаточной мимики, а глазница, дырка в этой кости, не больше и не меньше. Но, этот череп мне подмигнул, фамильярно так, словно старому знакомому, прежде чем выпустить легкую струйку мертвенного пламени из правой ноздри, которая мгновенно достигла безнадежно пытавшегося увернуться от нее моего дрона-разведчика. И трансляция с его камеры прервалась, сменившись сакраментальным черным экраном с белой надписью «Но сигнал детицтит». В чем же то самое АУ? Ведь такая ситуация, за исключением подмигивания, несколько месяцев назад со мной уже случалось, а в том, что экстренно развернутый мной эвакуационный портал не сработал. Световая индикация состояния портальных камней горела красным, сигнализируя о том, что связь с маяком потеряна. Со всеми маяками, так как, если бы проблема была только в одном маяке, то камни автоматически переключились бы на следующий в забитом в них списке и горели бы желтым, сообщая мне об этом. В случае штатного срабатывания, соответственно, был бы зеленый свет, но тут был красный, такой же, как уже был раньше внутри инстанса королевской важухи, где я эту индикацию и разработал. До того, такой необходимости у меня не было. Порталами я тогда пользовался нечасто, по 10 раз проверяя все перед непосредственно прыжком, да и нештатных ситуаций с ними не было до инстанса, и после него до сих пор. И вот, представьте ситуацию, где-то в паре сот метров впереди, за поворотом, в здоровенном подземном зале сидит подмигивающий костяной ящер какого-то абсолютно запредельного уровня, почивший дрон-разведчик был ведь не абы какой низкоранговой мошкой, а полноценным ССС-овым разведчиком, при этом дезинтегрировался от легкого даже не плевка, а выдоха этой твари, у вас не работает эвакуационный портал, а за спиной десятки и сотни километров монолитного камня, крепчайшего из того, что я способен создать своей энергией магии Земли, уплотняя природную породу. По-моему, это положение, является хорошей иллюстрацией этого короткого, но предельно эмоционально емкого возгласа. Лучше картинку смогут подобрать, наверное, только физик-ядерщик или пилот-истребитель. Что в такой ситуации делать простому попаданцу? Только превозмогать. Вот я и приготовился превозмогать. Вскочил на ноги, принял устойчиво пафосную позу, вскинув руки с согнутыми в когти пальцами перед собой, создал сплошную сферу щита вокруг своего тела, ожидая прихода той самой всесокрушающей силы, что, в прошлый раз, в считанные секунды повыбивала всех моих дронов и обожгла мне пятки. И она пришла, мертвенно-бледное ледяное пламя дракона лича, зародившееся где-то в тоннелях впереди, с непередаваемым, ни на что когда-либо, за исключением прошлого раза, мной слышимое непохожим звуком, стремительно двинулась в мою сторону. Смотреть в ту сторону, ощущать приближение этого, было настолько жутко. Это пробирало до мурашек даже не на коже, а на костях. Это, наверное, все равно, что стоять на рельсах и готовиться встретить удар летящего на тебя локомотива, или лететь в истребителе на таран другого истребителя, лоб в лоб. Хотя, второе сравнение менее корректно. Первое подходит больше. Самолет, врезаясь в другой самолет, этот другой самолет непременно разрушит, а вот человек, встретивший своим лбом локомотив, максимум, что сможет ему сделать, так это испачкать. Ну, может быть, еще какой-нибудь особенно удачно сломавшийся под нужным углом костью, краску поцарапать. Напряжение, ожидание, понимание совершеннейшей бесполезности и безнадежности. Блин, не быть мне камикадзе, я не выдержал. Я зассал принимать эту дрянь на таран, в лоб. Просто не выдержал. Можно сказать, без боя сдался. Я рванул в потолок, бросив свою защитную сферу. Рванул, изо всех своих сил, используя всю мощь своих ног и весь потенциал умения летать. Прыгнул с места вверх, врезаясь в толщу потолка, врезаясь в нее, ввинчиваясь одновременно с этим, отдавая магический приказ всей этой толще, что вокруг меня, обрушиваться вниз, перекрывая сосудик тоннеля, обрушивая, схлопывая его, сразу весь, на всю доступную мне длину. Вот только, я, оказывается, забыл о природе этого пламени. Ему было плевать на то, через какую именно среду оно двигается. Внутри камня оно распространялось совершенно так же легко, как до этого в воздухе тоннеля. Страх ознобом пробил все мое тело. Но, хорошо, что этот страх не заставил застыть, застопориться и впасть в шок. Нет, он, наоборот, придал силы и скорости. Он, словно разряд электрического тока, прошил и прошел мое тело, заставив его дергаться, сокращаться, извиваться, двигаться, лететь быстрее и выше, еще быстрее. Я выскочил из струи пламени, успел, умудрился сделать это в самый последний момент, настолько широким конусом оно расходилось. Не знаю, какое расстояние я сумел на самом деле преодолеть, но оно, тогда, показалось мне километрами. Выскочив из зоны поражения этой струи пламени, я продолжил все с той же скоростью прорываться вверх, поскольку, да ну его нахер, это пещерное чудо-юдо, с чем-то настолько запредельным и страшным, я не хотел и не думал сражаться. Как с чем-то таким, в таких вот условиях, вообще можно сражаться? Да к этому огнемету даже на дистанцию видимости не подойти, спалит, проигнорировав любые укрытия, преграды и препятствия. Я рвался и рвался вверх, к воздуху, к небу, к свету, к простору, к преимуществу чистого поля и открытого пространства, где можно было бы отвлекать подобное создание ударами сверху, со спутников, ракетоносцев, бомбардировщиков, да чего угодно еще, главное, не приближаясь, не входя в какой-либо контакт с этой гребучей хтанью. Я рвался и рвался, рыл, плыл, летел, пробивался, секунда за секундой, минуту за минутой, десяток минут, постепенно, до меня начало доходить, что что-то идет не так, что не может быть надо мной столько земли, что я, все прошедшее время, двигался по лабиринту примерно на одной глубине, не забуриваясь вниз. Я начал постепенно двигаться медленнее, снижать скорость, останавливаться. Когда снизу раздался издевательский хохот, громкий, пробирающий, заставляющий вибрировать кости и ныть череп. Хохот, который я просто не мог слышать, так как не могут звуковые волны распространяться в толще породы или могут, плевать, не до того было. Хохот этот, как удар кнута, заставил меня дернуться и устремиться вверх с еще большей скоростью и рвением, на что получил в ответ новую порцию хохота, а потом, не столько даже почувствовал, сколько угадал, что снизу, Ко мне устремился новый конус того же самого пламени. Хотя, почему угадал, я его буквально видел. Как тогда, в герцогской уважухе, когда плавал под землей на перегонки с ящерами. Хм, похожая ситуация, только страшнее, доведенная до абсурда. Понимая, что, как бы близко надо мной ни была поверхность, выскочить туда я, раньше момента, когда меня догонит и перегонит пламя, никак не успею, рванул в сторону, с той же и даже большей скоростью, и вновь вырвался в последний момент. Пламя почти что лизнуло мои пятки, и снова я устремился вверх с тем же нулевым результатом под тот же издевательский хохот снизу, и новый конус мертвенного пламени. Не знаю, сколько раз этот фокус повторялся, сколько раз я увернулся, сколько раз пламя почти доставало меня, не знаю, не могу сказать, это не задержалось в моей памяти, все слилось в какую-то сплошную невнятную кашу. Хорошо помню тот момент, когда до меня, наконец, дошло, что же именно происходит, и ту ярость, что прошибла меня от понимания того, что надо мной просто издеваются, играют, как кошка с мышкой, обосранной, перепуганной до полной невменяемости, мышкой которой некуда бежать, я в гребаном инстансе, и бьюсь головой о его границу, ту самую, которую никак не ощущаешь, которой нет, через которую ты можешь перешагивать вечность, так и не сдвинувшись ни на один метр вперед, а в данном случае, вверх, и кто внизу об этой границе знает, и бьет своим пламенем аккуратно, каждый раз оставляя мне маленький шанс, узенькую лазейку, чтобы вырваться, увернуться, чтобы не сдохнуть слишком быстро. В этой дикой ярости я остановился и приготовился ударить вниз сам. Я уже поднял руки для формирования чего-нибудь мощного, когда хохот прекратился, а я замер. Из моей головы напрочь выдуло мысли о том, что я только что хотел сделать. Я это просто забыл. Ладно, поиграли и хватит, пришел голос снизу. Спускайся вниз, букашка, поговорим. И я опустил руки, вздохнул и полез прокапываться вниз, решив, что это действительно неплохая идея. Глава 67. Пещера впечатляла. Чем-то она напомнила мне мой собственный большой зал в столичном замке Нарнии. Чем-то она была на него неуловимо похожа. Не знаю уж чем. Может быть, монументальностью, а может быть, высоченными сводами, устремленными резко вверх. Только, в моем замке, это было устремление к небесам и свету, что лился, сквозь многочисленные витражные окна, а здесь потолок пещеры терялся в непроглядном и таинственном мраке, таком насыщенном и будто бы даже живом, в котором, если начать всматриваться, виделось или чудилось что-то шевелящееся, и, вполне возможно, что какие-то твари там действительно могли быть, но я их не чувствовал, все мое сверхчувственное, магическое энергетическое восприятие забивал тот, кто находился внизу, в дальней от входа части этой пещеры. Там, свившись кольцами вокруг трона, возвышавшегося над полом, лежал, лениво положивший голову на передние лапы, дракон, точнее, не живой дракон, а его голый скелет, наполненный изнутри, словно плотью, мертвенно-бледным свечением пламенем. Нечто подобное я раньше уже встречал в уважухе. Там драконьи костяки, горящие изнутри, мне попадались, и довольно часто. Я тогда опрометчиво называл их драконами с большой буквы. Теперь понимал, что зря, большой буквы достоин был только этот представитель их вида. Хотя, не народа же, он был, пожалуй, не такой уж и большой, как могло бы подуматься. Всего-то, наверное, метров 30-35, узкий, тонкий, гибкий и больше похожий на змея, такой, какими драконов рисовали земные китайцы. Но, при этом, ощущался он так, будто бы заполнял собой сразу весь этот зал, эту пещеру. Он затмевал собой и концентрировал на себе все внимание, уводя его от идеально стройных рядов черных рыцарей, от возвышавшихся за их спинами неподвижных костяных драконов, от ну, может, там и был еще кто-то помельче, но такого уж принципиального значения это уже не имело. Хватало и этих, ведь каждый из стоящих рыцарей был в точности таким же, как тот, который мотал мне нервы в уважухе. То есть, минимум, верхняя планка ССС ранга, самый-самый потолок, и их тут стояли десятки, а может быть, даже и сотни, трудно определить. Говорю же, все внимание стягивал на себя дракон, и его ранг, пожалуй, превышал мой. Не берусь сказать, насколько, но превышал явно. Он был силен. Человек, лениво проговорила эта неживая рептилия, чуть сощурив глаза, точнее, глазницы. То есть, реально, те самые дырки в черепе, в которых должны были бы располагаться глаза, изменили свою форму, подчиняясь желанию этого существа. Ты безрассуден и нагл, раз решился вернуться сюда, в мои владения. Мне казалось, что я получил приглашение, прозвучал мой ответ. Не слишком уверенно он прозвучал, надо сказать, существо напротив подавляло. Когда это? Чуть приподнял свой череп и расширил глазницы в притворном, а может и не притворном, хрен его разберет, удивление дракон. Когда новый выход из лабиринта открылся прямо в столице моего королевства, продолжая медленно двигаться через зал ближе к дракону, пояснил свою мысль я. Новый выход, задумался он, его открыл один из моих военачальников, ну да неважно. Ты пришел, зачем, чего ты хотел добиться, чего искал, а зачем вообще герои спускаются в лабиринт? Рассеянно пожал плечами я. Вблизи эти 30 метров как-то не выглядели уже на всего-то, да и тонким туловище этой рептилии казалось мне лишь издалека, и лишь в сравнении с его же длиной. А так, один его череп был больше и выше всего меня. Под ногой что-то хрустнуло, звякнул. Я опустил голову вниз и остановился. На каменном полу лежали золотые монеты. Много золотых монет, а еще украшений, посуды и чего-то еще, что принято называть в сказках сокровищами. Дракон, выходит, не только обвивал собой трон, подозрительно похожий на такое же кресло из известной телевизионной экранизации саги Джорджа Мартина, так еще и лежал на золоте, как Смаук. И я не сказал бы, что золото было сильно меньше, чем у Смауга. Просто, сам Смаук в фильме был крупнее. Это тот вопрос, на который мне всегда было любопытно получить ответ, произнес дракон и улыбнулся. Смотрелось это противоестественно. Все же черепа, по умолчанию, улыбаются, так как у них просто нет губ. Но этот как-то изменил форму костей так, что никаких сомнений в том, что он именно улыбается, не осталось. Сила, опыт, слава, деньги, перечислил я, остановившись метрах в пяти от немертвой рептилии. И зачем же из этого списка пришел ты? Вопросил дракон. Я, показал пальцем на себя. Ты, ответил дракон. Перечисление прозвучало так, что у меня создалось впечатление, что ты холоден и равнодушен ко всем четырем пунктам. Наверное, ты прав, разглядывая его улыбчивый череп, проговорил я. Просто, не люблю незаконченных дел. И поэтому, ты решил закончить лабиринт? Восхитился дерзостью моего замысла дракон. Мне показалось это логичным, несколько более неуверенно, чем раньше, ответил я. Немертвый на это разразился лающим смехом, в чем-то обидным и цепляющим, но одновременно и пугающим. Все ж, когда в пяти метрах от тебя сотрясается такая страхолюдная махина, это ощущение не из тех, какие можно было бы назвать комфортными. Дракон перестал смеяться так же резко, как до того начал. «Смелое решение», — сказал он. «Его можно было бы назвать глупым, если бы не тот факт, что тебе это почти удалось. Настолько упертых и целеустремленных смертных мне встречать еще не приходилось. Сотни и сотни километров тоннелей, даже тысячи. Месяцы и месяцы труда. Три четверти лабиринта. И только из-за незаконченного дела? Что ж за дело такое? Ты ведь не случайно выбрал именно этот лабиринт, а не какой-то другой. Я пошел за женщиной, не совсем понимая, почему так откровенен здесь и сейчас», — произнес я. «За женщиной», — округлил свои глазницы дракон. «В лабиринт, на нижние этажи, это интересно. Месть, в какой-то степени, не смог отрицать очевидного я. А еще за личием», — добавил то, что уж, наверное, и вовсе не следовало говорить. «Но, почему-то сказал, за личием», — смеяться дракон почему-то не стал. «Я, лич», — произнес он. «Нет, не за тобой, не дракон лич. Просто, лич, человек», — помотал головой я. «Про тебя я вообще ничего не знал. Обидно такое слышать», — проговорил дракон. «Но, наплевать, ты здесь, ты силен, ты маг смерти, ты мне нужен». «Я, нужен», — не удержался от глупого вопроса и глупого тыканья себе в водоспешенную грудь пальцем. «Нужен», — подтвердил дракон. «Мне нужны сильные слуги. Сними шлем», — велел он. А я подчинился, медленно, не понимая, зачем я это делаю, снял с головы шлем и убрал его в пространственное хранилище. Мертвые слуги, глядя в его пылающие глазницы, как кролик смотрит в глаза удава, задал вопрос я, не понимая, что я вообще несу и что делаю. «Нет», — снова улыбнулось это чудовище, — «мертвые слуги не могут действовать для меня снаружи». «Снаружи, как загипнотизированный», — повторил за ним я. «Да, снаружи», — ответил дракон. «Ходячего мертвеца слишком просто распознать, и к ним у теплокровных слишком предвзятое отношение. Ни один живой не станет разговаривать с нежитью, если у него останется хоть какой-то выбор. Но я же говорю, а у тебя, еще шире и пакостнее улыбнулся дракон, нет выбора и нет воли, ты уже мой. И сейчас мы закрепим это положение рабским клеймом, что-то вроде тех ошейников на рабах сверху, спросил я, впрочем, не двигаясь, не отшатываясь и не пытаясь сбежать или атаковать. Что-то вроде, передразнил меня дракон, те жалкие поделки, подавляющие волю жертвы и наказывающие ее за сопротивление, ни в какое сравнение не идут с настоящим рабским клеймом. Те дурацкие безделушки хороши только для слабаков, они не растут в ранге и уровне вместе с носителем. Достаточно их всего лишь немного перерасти, и все, свободен. С клеймом такой фокус не пройдет. Клеймо растет и развивается вместе с тобой, и ты уже никогда не сможешь ослушаться моего приказа, расхохотался дракон, а я не мог пошевелиться. До меня, наконец, дошло, в чем был подвох, что именно происходило, почему я вел себя так странно, начиная с того момента, как увидел то подмигивание, ментальная магия. Дракон-лич был не только силен в смерти, он действовал на меня ментально, и тот хохот, что стегал меня, словно током, когда я был в сотнях метров сплошной породы от него, я действительно не мог слышать ушами, я слышал его в своей голове, а это уже не ау, это уже настоящее бля-я-я. Глава 68. «Подойди», — произнес дракон, и я, все так же, не испытывая внутреннего или внешнего сопротивления, подошел к нему ближе, и это при том, что даже знал уже о ментальном магическом воздействии на мою голову. Не получалось сопротивляться, не получалось почувствовать даже внутреннюю потребность начать сопротивляться, родить такую мысль. Но вот страх был, видимо, это чудовище разрешало мне себя бояться, иначе, подозреваю, страх бы тоже не смог возникнуть. Контроль над моими действиями и моим состоянием на таком расстоянии при прямом зрительном контакте был максимально возможно полным. Слуги, лишенные воли, мало полезны. Они не способны мыслить творчески и теряются в нестандартных ситуациях, попытался выдать хоть какой-то аргумент я. Говорить-то мне все еще было позволено. Ниете, снова улыбнулся дракон. На таком расстоянии, когда его нос уже почти касался моего лица, это смотрелось еще более жутко и противоестественно, растягивающийся в стороны зубастый череп здоровенной мертвой рептилии. Вот только даже вздрогнуть от отвращения не получалось. Клеймо не лишает воли, оно не позволяет ослушаться приказа. Например, приказа никому, никогда, никак, никаким образом не рассказывать и не намекать о наличии у них этого клейма и связи с лабиринтом, под любыми пытками и ментальным сканированием. И это отлично работает, не правда ли? Повернул он голову от меня в сторону ближайшего к нему черного рыцаря. Тот, видимо, получив ментальную команду, поднял руки и снял с головы глухой стандартный для всех находившихся тут рыцарей, шлем сняла. Это была девушка, очень знакомая мне, живая девушка. Альбина, констатировал я, а на лбу у моей бывшей ученицы светилась потусторонним бледным голубоватым светом заглавная греческая буква Омега, наводящая на совсем грустные мысли. В лавке Али Тагая было уютно, сам он был приятным собеседником, и у него всегда были для меня свежие фрукты самых разных сортов и видов, самые-самые со всего континента, в соответствии с сезоном, а иногда, и наперекор ему, всегда, в любой день, в который бы я к нему не зашел. Видимо, именно этих трех причин было достаточно для того, чтобы я заходил пополнять припасы, или просто посидеть, покушать, расслабиться, именно к нему, а не в любую другую точку общепита на континенте. Ведь порталы вполне позволяли мне это. Да, я портировался из лабиринта в Авалон, чтобы покушать. Что в этом такого? В конце концов, зачистка этого монструозного нерукотворного сооружения занимала не один и не два месяца. Я, так-то, даже и не знаю уже, сколько именно, принципиально не спрашивал у Али даты чисел, когда приходил к нему. Не хотел как-то привязываться к временному потоку, мне нравилось то состояние безвременья, в котором я пребывал, не хотелось его разрушать, оно было забавным, словно бы этот поток мне полностью подвластен, и я властен, как произвольно ускорять его, так и замедлять, но, точно могу сказать, дней, недель и месяцев, с моего возвращения в лабиринт, прошло уже припорядочно. Почему Али, почему не Нарния, там ведь тоже есть фрукты, есть. Но вот только компания там не слишком мне приятная стала таковой. Ну а как иначе можно воспринимать людей, которые хотят тебя убить? Ну или, в лучшем случае, не ждут твоего возвращения, как Галатея. Точно уж слово «приятный» здесь никак не подходит, ни по сути, ни по смыслу. Ну а что, кто-то из вас сомневался, что у меня есть доступ к записям переговоров, созданных мной же Армсливов? Зря. Больше скажу. Я, по умолчанию, присутствовал во всех уровнях их чатов, как в оперативных, тактических, парных или групповых, так и в личных. И еще больше. В каждом армсливе подразумевался конструкцией черный ящик, в который писалась вся информация, поступавшая со всех сенсоров робота. И он там присутствовал. А сенсоров у армслива много. Не, ну мне ведь тоже интересно, что у них там такое в их уважухах происходило, и насколько их уважухи были похожи на мои, либо от них отличались. Ну а внутри лабиринта времени много. Интересный мультик параллельно с основной работой по зачистке включить на отдельном планшете, почему бы и нет. Работа ж практически на полном автоматизме идет, скучно. Вот и посмотрел интересный мультик, а заодно послушал забавный подкаст. А Галатея она ведь непосредственно перед макетом стояла, а там тоже микрофоны есть. Он же мной изначально, еще и как стационарный терминал видеосвязи задумывался. Вроде того, который у Палпатина в «Звездных войнах» был, полноценного, объемного, голографического. Правда, обычные мобильные смартфоны оказались тупо удобнее, вот и не была задействована эта функция артефакта обычно. Но, после прослушивания забавного подкаста от геройчиков, мне уж очень интересно было узнать и мнение дочки по своему поводу. А, когда артефактор чего-то очень хочет, то он обязательно чего-нибудь да придумает. А тут даже особо придумывать ничего не надо, и так все есть. Так что, не было у меня совсем никакого желания посещать Нарнию и общаться с этими людьми. Права была Галатея в своей последней фразе того разговора. Права, не вернусь я туда уже, не вернусь. А вот с Али у меня таких проблем не было. Он всегда рад меня видеть, я ж его золотой клиент. Покупаю оптом, расплачиваюсь щедро, бухать и буянить с поломкой мебели, не буяню. Однако, нынче, нашу сугубо мужскую и очень узкую компанию решил разбавить и кое-кто третий. Сидели и общались с Али мы на разные отвлеченные темы, понятное дело, не в общем зале лавки. Для таких дел в этом заведении отдельная комнатка имеется. Однако это обстоятельство никак не смогло бы остановить нашу гостью или помешать ей. Что вообще может остановить или помешать императрице в самом центре столицы ее империи? Да, это была Анна. И да, скорее всего до 1002%, даже 1022%, что пришла она по наводке самого Али. Он же со мной не все время в непосредственном контакте находится. Отойти за дверь, к клиенту, или на склад за продуктами, а там черкнуть короткую смс-очку, дело не хитрое. С другой стороны, я ведь и сам особого секрета из своих визитов в Авалон не делал. Точка выхода из телепорта была все та же, многократно засвеченный номер в близлежащей гостинице, который, сколько я им не пользовался, еще ни разу так никем и не был занят, что уже довольно красноречиво говорит о его тайности. Точнее, тайности того, что я им регулярно пользуюсь. По улице к лавке ходил не под маскировкой, не в личине и без каких-либо элементов маскарада. Даже прическа и небритость не были в этом никак задействованы. Во время своих визитов ведь я и цирюльню посещал, зарастать и ходить чучелом не хотелось, а живой парикмахер всяко лучше бездушного бродобрейного артефакта. «Здравствуй, Иван», с приятной улыбкой поприветствовала меня она. Одета ее императорское величество была как-то совсем не по-императорски, в ту же самую форму имперского гражданского университета, что и в тот раз, когда я встретился с ней в этом городе в самый первый раз. Хотя, конечно, понятное дело, это был, скорее всего, другой комплект одежды, не прям уж тот же самый. Просто, выглядел он так же, как и тот. Да и сама императрица, чисто внешне, с тех пор мало поменялась. Все то же обаяние смешливой блонди с третьим размером и лукавым взглядом порноактрисы, на которую она и была. Кстати, похоже, давно не виделись. «Привет, твое величество», — улыбнулся я. «От величества слышу», — парировала она, прикрывая за собой дверь, через которую, постаравшись сделать это максимально оперативно и незаметно, уже выскользнула Али. «Так я-то, простое, а ты, императорское. Ну, было бы желание, легко стал бы императорским», пожала плечами она и озорно подмигнула. «Это как?» — не понял и даже слегка растерялся я. «Минимум, тремя способами», — ответила она, усаживаясь на стул, который я, играя в галантность, встал и пододвинул для нее. «Первый и самый простой — жениться на императрице. И ты бы согласилась?» — удивленно вскинул брови я, усаживаясь обратно на свое место. «А почему бы и нет?» — Похлопала ресничками она. «Ты, мужчина видный, с силой, с землей, с титулом. Землю я дочери оставил, и назад забирать не собираюсь. Это не критично, земли у меня и самой хватает. Но ты, замужем, когда это было проблемой?» Хмыкнула Анна. «Разводы существуют и в этом мире. А как?» Подивился я и даже дернул подбородком от полноты чувств. «Разведен я уже был дважды, а вот с разведенными дел еще не имел. Пожалуй, это не так страшно, как кажется со стороны. Разведенная женщина, женщина опытная, умеет ценить достоинство своего мужчины, знает, как ему угодить, и когда стоит помолчать. Это ты описываешь какую-то совсем идеальную женщину. Но, пожалуй, оставим пока этот вариант. Какие два остальных? То есть, это не жесткое нет?» Улыбнулась, оперлась подбородком на подставленные сложенные домиком с переплетенными пальцами руки и подмигнула мне она. «Ты только за этим меня искала?» Снова попытался сбить слишком внезапную, пикантную и опасную тему я. «Ты сам ко мне в гости заглянул, я лишь вышла поздороваться. Проявить элементарную вежливость», — пожала плечами она. «А иные два способа: завоевать, подмять под себя пару соседних королевств и объявить Нарнию империей, а себя императором. Либо, пойти в ран и свергнуть императора тамошнего, заняв его трон. Поверь, с твоей нынешней репутацией, никто даже особенно возражать не будет, не то, что реальное сопротивление оказывать. Тот же Карго сам со своего кресла слезет, еще и пылинки предупредительно с него сметет, стоит тебе только появиться и изъявить такое желание. Ты ведь понимаешь, что мне это не интересно», — вздохнул я, понимая, что шутка заходит слишком далеко и становится уже не смешной. «Ты первый начал», — снова пожала плечами Анна, — «считаться, кто королевское величество, а кто императорское. А теперь серьезно, чего ты от меня хочешь? Зачем пришла?» «Долг», — коротко ответила она, убрав с лица улыбку. «Долг?» — удивленно вскинул брови я. «Какой еще долг? Ты даже не помнишь», — сказала она. Потом вздохнула. «Обидно. Долг, который ты с меня взял перед тем, как извлечь могильный тлен из моего тела. Ах, этот долг», — облегченно выдохнул я. «А что с ним?» «Он есть», — ответила без улыбки она. «И я бы хотела рассчитаться». «А чего вдруг сейчас? Раньше же это тебя не беспокоило. Раньше я была просто баронессой Вилин, а ты просто героем Иваном. Потом графом и герцогом одной со мной империи. Сейчас же это долг императрицы перед королем сильного и независимого королевства. И это уже совсем другой расклад. Я хотела бы расплатиться сейчас, пока. Пока я не стал богом», — хмыкнул я, закончив фразу за нее. «Не исключаю такого варианта», — пожала плечами Анна. «Жрецы уже подходили с интересными предложениями». «Жрецы? Не сами боги?» — изумился я. «Боги лично общаются с вами, с героями. Нам, местным, такой чести не положено, с нас и жрецов хватит». «А жрецы, разве, не местные?» «Вроде бы, местные», — ответила она. «Но, что и как у них там внутри храма происходит, они посторонним не больно-то спешат рассказывать, даже императорам». «И как, что ты ответила на эти предложения?» С показной небрежностью задал я вопрос ей. «С показной, так как, внутри, меня ответ на этот вопрос, почему-то, задевал за живое. То, каким он, этот ответ будет, что не считаю себя бессмертной, чтобы заводить себе такого врага, как ты. Сослалась на то, что я хрупкая слабая женщина, и мне страшно. От меня отстали. От тебя, а от кого нет?» — прищурился я. Она промолчала. Какое-то время казалось, что промолчит и дальше, что так и не ответит, но нет, ответила. «Касуми, мой благоверный решил, что эти предложения действительно слишком интересны, чтобы их игнорировать, идиот. Вот оно что», — нахмурился я и постучал пальцами по столу. «Неприятное известие, но не то, чтобы такое уж важное. Желающих меня убить много. Одним меньше, одним больше». Потом еще немного подумал и вскинулся. «Так, под словом развод, ты подразумевала нечто более радикальное?» «Да нет», — пожала плечами она. «Согласись ты стать моим императором, и будет именно развод, нормальный, человеческий. Просто, я не хочу на дно вместе с этим молокососом, который начинает все больше забываться и забывать свое место. А столкновение с тобой – это прямая дорога на дно. То есть это не шутка, а настоящее предложение?» — нахмурился я. «Да, предложение», — сказала она. «Но я бы тебя слишком плохо знала, если бы потребовала немедленный ответ или посмела настаивать. Поэтому, главное, это действительно долг. Я хочу заплатить его сейчас. Чего бы ты ни потребовал, чего бы ни потребовал. Совсем все?» — Недоуменно вскинул брови я. «Все, что угодно, что в моих силах», — подтвердила она. «Даже, если это будет стоить тебе империи или жизни». «Да», — после небольшой паузы, все-таки ответила она. «Даже, если это будет рабский ошейник», — еще больше изумился я. «Ты вправе этого требовать», — вздохнула она, опуская взгляд. «Долг был признан системой без верхнего ограничения. Все, что угодно, что в моих силах, такое требовало времени, чтобы осмыслить. Не то, чтобы мне действительно что-то такое от нее было нужно, но сам факт того, что я, оказывается, все это время, обладал настолько большой властью над ней, не осознавая того, нельзя было переварить так быстро. Это было шокирующее знание. Я молча взял кувшин с соком, налил себе половину стакана, отпил из него, поставил на стол. Потом встряхнулся, словно собакой поднял глаза на Анну. «Кое-что важное мне действительно от тебя нужно», — решительно сказал я. «Что же?» — напряглась она под моим взглядом. «Правда?» — жестко сказал я. «Правда?» — переспросила она. «Да, правда. В счет уплаты твоего долга передо мной, я требую от тебя правды. Ты убила Сергея, героя Сергея из одной группы с Альбиной Пламенной, глава 69». «Я», — вздохнув, ответила Анна. «Зачем?» — нахмурился я. «По приказу Яга», — пожала плечами она. Так, устало потер руками лицо я, этот разговор изрядно меня уже утомил, хоть и говорят, что, пиздеть, не мешки ворочить, а вот я б, пожалуй, лучше бы поворочил, слишком уж эмоционально затратной выходила простая, вроде бы, беседа. Давай-ка сначала и поподробней, кто, кому, кого, за что и зачем, что у вас там вообще произошло эти годы назад, что произошло, хмыкнула Анна. Да ничего, в принципе, особенного. Банальности, старые, как мир. Одна женщина, два мужчины. Один мужчина, две женщины. Не понял, как это. Просто, хмыкнула девушка. После того призыва героев, так получилось, что сформирована была постоянная группа, в которой имелось сразу два, как вы у себя их там называете, альфа-самца и только одна девушка. Я была не в счет, для группы я значила не больше мебели, телохранитель принца. Девушка Альбина. А альфа-самцы кто? Сергей и Яга, пожала плечами Анна, так как это можно было и так легко понять по контексту. Однако, я не желал сейчас никаких понять, мне надо было услышать. Четко, ясно и однозначно, безо всяких толкований и додумываний. Для меня это было важно. Я хотел понять, незаконченные дела тянули и действовали на нервы, а эта вот старая история была таким незаконченным делом. Вроде бы, никак меня впрямую не касающимся, но постоянно всплывающим где-то на периферии, зудящим и влияющим на нынешние расклады. А Карго, уточнил я, Карго никогда альфой не был. Рядом с любым из этих двоих, он смотрелся бледно. Кто еще входил в группу? Сергей, Альбина, Яга, Карго, Лем, Норберт. Ты всех их знаешь, кроме Норберта, поправил я. Слышать про него приходилось, но лично с ним знаком не был. Вроде бы он, глава какой-то Ранской СБ, Норберт Фишер, усмехнулась Анна. Третий герой в пати. Он из одного призыва с Альбиной и Сергеем. Герой, удивленно вскинул я брови. Но, вот тебе и но. Норберт адаптировался к этому миру быстрее и лучше всех остальных. Он стал совершенно буквально местным. Настолько хорошо он ассимилировался и приспособился, что теперь уже никто и не помнит о его геройском прошлом. Невероятно, проговорил я, откинувшись на спинку своего стула. Но факт, с другой стороны, в разведчики и контрразведчики как раз и идут подобные люди. Индивиды, способные мимикрировать под любой социум и сообщество, задумчиво проговорил я, принимая эту деталь пазла, которая, впрочем, все равно ни на что уже не влияла. Я членом их группы не являлась, как и куратором. Я была бесплатным приложением к его высочеству Яга Наргалу, единственному и неповторимому наследнику престола, последнему из династии Наргал. Так что, два мужчины, одна женщина. Альбина выбрала Сергея. И, что было дальше? Яга ужасно не любил проигрывать. Тут ведь даже не ревность была, а уязвленное самолюбие. Как же, кто-то посмел предпочесть не его. И, по его приказу, я отравила Сергея одним очень редким токсином, который действовал не сразу и даже не убивал жертву. Иначе, было бы слишком легко увидеть убийцу. Он просто расцвел бы ПК-шными левелопами. Сергей, к тому времени, уровень имел уже за 200. Сам понимаешь, опыт за такой фраг не спрячешь. Токсин действовал медленно. И просто, в критический момент, активировался, как легкий неопасный дебаф. Но этого хватило. Сергей погиб в рядовой стычке с Дешардами. Демон, убивший его, однако, насладиться своим повышением не успел. Увидевшая смерть своего мужчины Альбина сожгла и его, и весь отряд, и еще пол локации в придачу. Выплеснула всю себя в одной мощнейшей неконтролируемой волне. Естественно, свалилась с магическим и эмоциональным истощением прямо в заботливо подставленные руки Яга. В прямом и переносном смысле. В прямом. Яга не позволил ее потерявшему сознание телу упасть с коня, подхватил к себе на седло и лично вывез ее из тех лесов, а было это не то, чтобы просто. На устроенный ей фейерверк слетелись все Дешарды округи, а мы, на минуточку, тогда разведывательную миссию в их тылу выполняли. Так что, Дешардов было много, даже ушла на какое-то время в свои воспоминания Анна. Потом вздохнула и продолжила. Ну а потом, горе, благодарность, утешение в сильных и нежных ладонях сильного надежного мужчины.